Там он прямого сына, чудясь, Ликаона младого встретил из волн уходящего, коего некогда сам он в плен, невзирая на вопль, из отцова увлек Вертограда ночью напавший. Царевич смоковницы ветви младые острую медью тесал, чтобы в круге согнуть колесницы. Вдруг на него налетела беда, Ахиллес быстроногий. Он Ликаона в судах своих быстрых, уславший на Лемнос, продал. Эвней Язанит предложил за царевича выкуп. Друг же его и оттуда Геэтион Имбра-владыка многое дав искупил и в священную выслал Аризбу. Скоро бежавший оттуда в отеческий дом возвратился. Дома 11 дней веселился с друзьями своими после возврата из Лемна. В 12-й бог его Паки в руки привел Ахиллеса, которому сужено было в царство Аида не зринуть, идти нехотящую душу. Быстрый могучий Пелит лишь узрел Преамида нагого, он без щита, без шелома и даже без дротика вышел, по полю все разбросал из реки убегающий. Потом он изнурился, с истомы под ним трепетали колено. Гневно вздохнул и вещал со своею душой благородной. «Боги, великое чудо моими очами я вижу. Стало быть, трое сыны, на боях умерщвленные мною, паки воскреснут, и паки из мрака подземного выйдут, ежели сей возвращается. Черного дня избежал он, проданный в Лемнос. Его не могла удержать и пучина бурного моря, которая многих насильственно держит. Но нападем, и пускай острия моего, Пелиаса, днесь он отведает. Видеть хочу и увериться сердцем, так же ли он и оттуда воротится, или троянца матерью держит земля, которая держит и сильных». Так размышлял и стоял он, а тот подходил полумертвый, ноги Пелиду готовые обнять. Несказанно желал он смерти ужасной избегнуть и близкого черного рока.